Глава пятая. Обиталище Немрода Ворона походило на птичье неряшливое гнездо. Сложенная из подгнивших бревен одинокая хижина, крытая дранкой и дерном, засыпанная умершей листвой и переплетениями опавших веток, что падали со склонившихся над жилищем больных гигантов. Опасность грозила этому жалкому пристанищу сразу со многих сторон. Упади одно такое дерево на хижину — верная смерть. А вот огня можно не бояться, слишком уж здесь влажно. Казалось, что мы не вдыхали, а вливали в грудь тяжелый мокрый воздух, что оседал в глотке и медленно стекал куда-то дальше. Спешившись, я удивленно моргнул, медленно огляделся, сверяясь с памятью. «Да, ошибки быть не может». «Что-то не так, палач?» В голосе Сильги все еще слышались отголоски той вспышки ярости, кою она обрушила на косматую голову Немрода после его опрометчивого восклицания о шлюхе восьми дорог и трех перекрестков. «Что-то не так», — подтвердил я и указал рукой на хижину. «Когда я был здесь в последний раз, то собственными глазами видел высокий жердяной забор и пару мелких хозяйственных построек, а сама хижина нижними венцами стояла на грубо оттесанных валунах в мой рост, и к ней вела достаточно крутая лестница в 7 ступеней». «Какой приметливый!» — брюзгливо проворчал прошедший мимо Немрод, опять спрятавший голову и свое уродство под капюшоном старого серого плаща. «Земля! Земля все забрала себе! Утянула подчистую за 3 года и забор, и сараи! Следом втянула в себя и валуны. А чего вы хотели от болота? Тут все увязнет и потопнет». Я невольно бросил взгляд на свои сапоги, переступил, задумчиво взглянул на заполнившиеся водой глубокие отметины следов. Болото. А ведь когда-то здесь была поросшая прекрасным лесом вершина горы. Скрючившаяся в седле Сильга, что в сумраке пыталась разобраться в своих походных записях, выглядела такой несчастной, что вставший в дверях Немрод не выдержал. «Госпожа может войти и обогреться. Я зажгу и масляный светильник». «Благодарю тебя, Немрод Стальной Клюв, если мне позволено тебя так называть». С некой даже церемонностью произнесла Анута, начиная спешиваться. «Да чего уж, просто Немрод. Но войти дозволяю только тебе, не ему». Уже спустившаяся с седла, но не убравшая ногу из левого стремени Сильга на мгновение замерла и, пожав плечами, опять поднялась на спину недовольно всхрапнувшей лошади. «Что ж, тогда я останусь здесь. Палач Рурк, ты можешь сделать факел или зажечь костер?» «Сделаю», — кивнул я, стараясь отвечать немногословно и удержать рвущийся наружу не слишком веселый смешок. Пройдя несколько шагов, я поднял с земли толстую ветвь с остатками листьев и удивленно хмыкнул, обнаружив, что она тяжела и легка одновременно. Не ветка, а сгнившая пустышка, вот только набрякшая водой и оттого тяжелая. Попробовав ветку на излом, я сложил хрупнувшие обломки и продолжил поиски. «Чтоб вас!» Не выдержал Немрод, и косматой птицей качнулся у входа в свое гнездо. «Он волок меня на привязи по грязи!» «Да», — согласилась Сильга, не отрывая взгляда от едва различимых в сгущающейся темноте страниц раскрытой книги. «И прямо сейчас я вписываю ошибочные деяния палача Рурга в хроники сестринства Сильгалы. Палач Рурк был ослеплен старой ненавистью к отмеченным 4 ранами смертникам и потому не услышал твоих слов, Немрод Ворон. Но разве светлая Лосса не учит нас прощать?» «Такое не прощается!» — рявкнул отшельник и ударил беспалой ладонью по влажной стене хижины. «И я не прощу!» «Я пытался искупить свою вину», — тихо произнес я. «Ты...» «А ведь я мог убить тебя прямо там», — добавил я, прежде чем он снова разразился гневными словами. прямо на той поросшей красными турмосами дорожной обочине. А убив, погрузил бы твои останки на волокушу, притащил сюда, к булькающим грязевым провалам, и утопил бы в вонючей жиже. Но я сдержал топор, Немрод. В яме? Да туда только скот уходит, а ты меня бы туда швырнул? Тьфу! Да и тебя самого осудили бы на смерть за убийство невиновного! Осудили бы? Еще тише переспросил я. Ты сам веришь в это? Я палач. И ты над законом? Нет, но таких, как я, в округе нет уже долгие годы, и кто знает, когда мне сыщется замена. Мой грех остался бы безнаказанным, ведь зарубил я кого? Грязного бродягу с изуродованным, как у смертника, лицом. Кто бы меня осудил за такую ошибку? Будь ты проклят! Был бы, убей тебя ни за что, усмехнулся я. Я не из тех, кто легко отнимает жизнь безвинного, а затем спокойно цедит вино в ближайшем трактире, уже позабыв о еще не просохшей крови на сапогах. Я бы сожрал сам себя за такое, и потому по сию пору благодарю Лосу за то, что удержала мою руку от удара. Удержала? Ты бил меня, как мешок с соломой! Ты первым пнул меня, Немрод. Когда ты сдернул с меня капюшон и оторвал мне нос, кто бы ни пнул? А затем ты прокусил мне руку и плюнул мне в лицо моей же собственной кровью. В то время, как ты связывал мне ноги, будто свинье, а перед этим ты ткнул меня кулаком в... Тут Немрод вспомнил про внимательно слушающую нашу перепалку Сильгу и, закашлявшись, прохрипел: по особо уязвимому месту. «После того, как ты попытался огреть меня палкой», — кивнул я. «А до этого мне пришлось выбить у тебя из руки нож». «Справился с калекой!» «Справился». «Ублюдок!» «Такое в моем роду замечено не было». «Я матушку твою оскорбил, а ты спокоен, баба!» «Я приношу свои извинения, Немрод. Я был неправ и стараюсь искупить свою вину». «Да ты уже!» Вдруг, сдувшись, калека взмахнул изувеченной рукой и ударом плеча, открыв перекошенную дверь, ввалился в темноту и пробурчал уже оттуда. «Это ведь ты выбил мне денежное содержание у бургомистра Буллерейла?» «Это меньше из того, что ты заслуживаешь», — отозвался я. «Заходите! Заходите оба!» Внутри хижины вспыхнул зыбкий желтый свет, что быстро стал ровнее и ярче. В этом свете показались отсырелые бревенчатые стены, какие-то полки с глиняной посудой. Глухой голос шагающего внутри жилища Немрода пробухтел. «Но лучше я, пожалуй, вынесу светильник наружу. Я здесь больше не живу, и все пришло в запустение». «С чего так?» Тут же поинтересовалась вернувшаяся к беседе Сильга, но, оглядев уже едва различимые деревья и прислушивавшись к звукам льющейся и хлюпающей воды, тут же сама и ответила. «В таком месте жить нельзя, сырость и болезни ходят рука об руку». «Тут жить нельзя», — согласился отшельник. «Но не в сырости беда, не в сырости. Идите вон к тем дубкам. Недавно я соорудил там высокий помост из камней и бревен, но и его скоро проглотит земляная утроба. Я принесу туда свет, а лавка и стол там найдутся». Помедлив, я кивнул и, повернувшись к Немроду и его арбалету спиной, повел лошадей к указанным деревьям. Спешившаяся Сильга поравнялась со мной, повернула ко мне бледное пятно уже неразличимого лица. Не дожидаясь неизбежных вопросов, я заговорил. «Когда прояснилась моя ошибка, я стал расспрашивать о Немроде, стараясь найти лучшую возможность для извинений. Так я выяснил, что Немрод — ворон, он же Стальной Клюв, Вонючка, Падальщик и обладатель еще десятка прозвищ, обитает в скотных ямах Буллерейла. Там у него старая хижина, а питается он тем, что сумеет добыть в умирающем лесу. изредка выбираясь на ближайшие хутора и пасеки, принося для обмена на муку и бекон рваные шкуры, коренья, травы и грибы. Заодно он помогал золотарям с загрузкой их повозок. Пару раз он спасал детские жизни. Ребятня неугомонна, а у здешних есть еще и испытание храбрости — спуститься после полуночи в скотные ямы и оставить тайный знак у входа в пещеры мертвых. «Так прозвали здешнюю усыпальницу для приговоренных?» «Да, вот только скотные ямы опасны даже днем, а уж ночью. Так что Немрода хоть и не любили особо, но терпели. Его не гнали отсюда и владельцы земель. Стража же и вовсе радовалась отшельнику. Гонит прочь ребятню криками и рыками, а порой и жгучими ударами прутьев по озорным задницам. Никому не в радость, когда гибнут дети. Ну и еще Немрод приглядывает за тем, что выгружается из повозок с мусором». «И что же там может быть, кроме мусора?» «Мертвые тела», — ответил я, останавливаясь у пахнущей сыростью и гнилью преграды, оказавшейся тем самым чуть перекошенным помостом. Оглянувшись, я увидел медленно приближающийся желтый огонек светильника, что высвечивал раскачивающуюся за ним фигуру Немрода. «Убийства случаются, Сильга-Анута. Но в городе тайно избавиться от мертвого тела куда хлопотней. Однако стоит заплатить пару серебряных монет золотарю, чтобы тот отвернулся, когда в его повозку забрасывают подозрительно большой и тяжелый мешок. Тешу себя надеждой, что ты не ждешь от меня большого удивления, палач Рурк». «Не жду», — улыбнулся я, но моя улыбка оказалась незамеченной. «И закатывать глаза в притворном ужасе я не стану». «Надеюсь на это». «И ты выбил для Немрода Ворона денежное содержание?» «Ну, принимать мои извинения он отказался». «И ты решил оглушить его праведную ярость ударом кошелька с деньгами?» «Для этого кошель оказался бы слишком легок», — усмехнулся я. «Город не станет платить много, но все же платит, и платит исправно. Немроду больше не приходится беспокоиться о пропитании зимой. А Булли Рейл спокоен, зная, что в скотных ямах приглядят за провалами, пещерой с покойниками, повозками золотарей и непоседливой детворой, что вечно занята выяснением, кто из них сильнейший и храбрейший». «И ты успокоил свою совесть?» «Верно», — кивнул я. «Нет у него совести», — буркнул проходящий мимо отшельник и, тяжело бухая ногами, начал подниматься по короткой лестнице. «Вот и свет!» «Но он все же уже не так яро пышет злостью», — заметила девушка. «Прошедшие годы успокоили его?» «Нет», — со смешком ответил я. «Его успокоило иное, нечто куда более могущественное, чем несколько медиков и пролетевшие годы». «И что же?» — удивилась поднимающаяся передо мной Анута. «Что я проглядела?» «О чем это вы?» — подозрительно прищурился Немрод, сметающий со стола листву и ветки. «А?» «Тут повсюду болотная вонь», — ответил я и, коротко осмотревшись, опустился на скрипнувшую подо мной лавку. Всхрапнули привязанные у края помоста лошади, выражая свое недовольство вечерним постоем. «Повсюду сырость, но я уже дважды уловил исходящий от Немрода запах теплого чистого дома. А еще от него пахнет свежевыпеченным хлебом и мясной похлебкой. Но главное, что от него больше не пахнет одиноким грязным мужчиной, что обитает в болоте. А ведь раньше пахло сильно». «Ха!» Фыркнувший Немрод опустился на другую лавку, положил руки на столешницу. «Ну, вымылся я разок, чтобы не слишком свербело в...» Еще я заметил, что его одежда под распахнувшимся плащом чиста и аккуратно зашита, а на левом запястье у него браслет из алых и белых нитей. «Женщина!» — поняла Сильга и взглянула на Немрода уже без прежней затаенной жалости. «В его жизни появилась женщина, любящая и заботливая женщина». «Не так уж давно», — кивнул я. Немрод по-прежнему космат и бородат, хрипит и рычит, но он уже не тот звероватый нелюдим, что прежде. Еще пара лун и... «Эй! Эй, вы!» Подскочивший отшельник бухнул ладонями по хрустнувшему столу и, смущенно кашлянув, повторил уже без прежней запальчивости. «Эй, вы это!» «Не наше это дело», — согласился я. «Рад, что ты принял мои извинения, Немрод Ворон. Я виноват перед тобой. Прости меня». «В тьму Раффадула твои извинения, палач!» Опять было вскинувшийся Немрод попытался рассердиться, но у него ничего не вышло, и он устало махнул рукой. «Проклятье! Я все равно ненавижу тебя, Рурк!» «Пусть так». «И никогда не прощу!» «Пусть так», — с улыбкой кивнул я. «Так с чем пожаловали?» С этим вопросом отшельник, бывший отшельник, судя по всему, дал понять, что желает сменить направление беседы. Я перевел взгляд на Сильгу, и она без колебаний ответила. «Проведи нас в пещеру с могилами казненных, Немрод Ворон, и укажи нужную могилу». «О как!» Вздохнул Немрод и поскреб бороду, что несла на себе не только гнилую труху, но и следы недавнего тщательного и долгого расчесывания, если меня не подводят сделанные зимними вечерами трактирные наблюдения. Помолчав еще чуток, он, понизив голос, спросил таким тоном, что не осталось и сомнения в терзающем его страхе. «А зачем?» «Ты не удивлен, но ты испуган». Голос Сильги притих и стал похожим на тихий шелестящий ветер, что приносит тревожные думы и мертвые листья осени. «Редко что может испугать бывшего солдата, прошедшего через столько жизненных невзгод. Такого, как ты, не испугать смертью или болью, но ты боишься, Немрод Ворон». «Глупости! Чего мне бояться?» «Ты скажи». «Ха! Я уже свое отбоялся!» «Я палач». Мой голос стал другим, куда более жестким, даже неприятным и тоже немного похожим на стылый зимний ветер, что опасно прикасается к коже, грозя скорым морозным ожогом. «И не люблю, когда от меня таят ответы. Я не угрожаю, Немрод, и я только что принес свои искренние извинения, но пойми и ты меня. Вечер уже поздний, мы рядом с почему-то пугающими тебя могилами казненных, а я то и дело ощущаю на себе чужой взгляд, что царапает мне шею. Мое терпение на исходе, Немрод, и я в своем праве злиться, ведь ты, похоже, утаиваешь что-то нехорошее и опасное от нас». «Сны!» — выпалил отшельник и опять пристукнул обкорнанной ладонью по столу. «Мне приходят плохие сны, палач. Приходили. Но с тех пор, как я ночую не здесь, мои ночи стали спокойными, и я больше не просыпаюсь с подобающим лишь женщинам испуганным криком». «И это все?» Я не пытался скрыть своего разочарования, и это взъярило захрипевшего раненым вепрем Немрода. «Не все! Та пещера! В ней поселился особый тяжелый запах. И это не вонь мертвечины, палач. Уж с ней-то я знаком хорошо. Это и запахом не назвать. Просто стоит заглянуть в скопившиеся на каменном полу лужи, и мне чудится чужой неприятный взгляд. В углах порой мелькают смутные тени, а в ушах раздается чей-то шепоток или же ехидные смешки, что леденят кровь. И это не страх перед покойниками. Я прожил здесь долго, и лишь в последние 2 года стал ощущать, стал бояться. Я скажу прямо, а вы уж понимаете, как хотите». Поочередно глянув на нас, Немрод дважды оглянулся, причем сделал это странно, ведь так оглядываются, когда кажется, что сзади кто-то прячется, и ты пытаешься подловить этого пройдоху неожиданным взглядом, и продолжил. «В ямах поселилось зло». Я скривился так, будто отведал прокисшего эля. «Тьфу! Погоди, Рурк!» Остановила меня Сильга и, мягко положив ладонь на левое плечо Немрода, столь же мягко попросила. «Загляни мне в глаза, если осмелишься». «Худого за мной нет», — проворчал Немрод, медленно поднимая лицо. «Чего мне бояться женских глаз? Я...» Осекшись, он замолк, не сводя взгляда с лица девушки. Я изумленно подался вперед и с шумом выдохнул. «Мне ведь не чудится?» Не только глаза, но и само лицо Сильги Анутты мягко засветились изнутри перламутровым светом. Чуть мерцающий, но ровный свет ничего не освещал, но все же я видел его и видел, как темным узором под кожей девушки проступили переплетенья вен. «Светлая лоса! Если это не чародейство и не колдовство, то как это назвать?» Свет потух так же внезапно, как и зажегся. Немрод с хрипом сделал вдох, и я понял, что все это время он не дышал. Дрожащей рукой, проведя по глазам, он тряхнул головой, неожиданно зевнул с протяжным стоном, отчего пораженно выпучился на меня, будто изумляясь собственному зевку. «Я... Что это было такое? Вся жизнь перед глазами! Впервые за долгие годы я узрел лицо смеющейся матери! Что ты сделала со мной?» «Я всего лишь взглянула», — улыбнулась девушка. «И чуть подмела чужой мысленный сор в твоей усталой голове, Немрод Ворон. У тебя ведь больше не болит голова?» Прислушавшись к себе, Немрод повторил свой медленный кивок, а на его едва видимых в бороде губах вдруг показалась улыбка. «Не болит! Совсем не болит! А ведь даже те отвары не смогли снять боль полностью! Что ты сделала, ведьм... добрая Сильга?» «Мое имя Анутта, с двумя «т». «Я запомню это имя», — пообещал Косматый. «Но что же ты сделала?» «Чужие мысли причиняют боль, когда приходят в голову потаенным темным путем», произнесла девушка, встряхивая ладонями. «Тебя пытались заворожить, Немрод Ворон. Шептали, уговаривали, напевали в твои уши древние и давно забытые колдовские песни, где каждое слово, будто нанизанное на паутинку звенящая игла, пронзающая твой разум и делающая стежок. Чем больше стежков, тем крепче связывающие вас узы. Чем больше паутинок, тем легче втянуть себя в твой разум и поселиться в этом теплом сытном месте». «Ох, но кто? Кто?» Вздрогнув, Немрод выставил перед собой ладони. «Постой, я не хочу знать, ведь это что-то темное и незримое, да?» «Да». «Тогда оставьте эти знания при себе. Скажите лишь одно, оно вернется». «Оно?» «Зло!» Немрод почти выкрикнул это слово, и я почувствовал скорее легкую досаду, чем удивление. «Зло? Слишком уж многое вмещается в это маленькое слово, чтобы вот так вольно выкрикивать его без всяких пояснений. Разве кровопролитные войны не зло, а разгуливающие на свободе убийцы? А разве я сам не был злом, когда волок, осыпаемого насмешками и камнями Немрода по дорожной грязи?» «Тебе больше здесь не место, Немрод Ворон», — тихо-тихо произнесла Сильга Анутта. Ее слова звучали не приказом, не просьбой, а скорее просто проговариванием того, что отшельник уже знал и сам. «Не держись за денежное место. Покажи нам могилы казненных и уходи из скотных ям сегодня же. Уходи навсегда, если не хочешь, чтобы однажды напевающее струнные песни зло прорвалось в твой разум. Уходи! Ты услышал меня?» «Да». «И понял?» «Я уйду и больше не вернусь сюда». Ухватив растущую на левом виске прядь своих косм, Немрод полоснул по ней коротким ножом и бросил отрезанные волосы на пляшущий огонек масляной лампы, для чего ему пришлось приподнять мутноватое стекло. «Не вернусь никогда! Я... Я мечтал о приходе одной из сестер Сильк, но они великая редкость в этих краях. Когда я был ребенком в небольшом селении у подножия Трорна, сильги приходили каждую весну. Я просил наших забытых богов ниспослать мне сильгу, дабы я мог рассказать ей обо всем творящемся здесь ужасе. Но вот пришла ты, и я не вижу на твоем слишком уж молодом лице вопросов. «Уходи», — мягко повторила девушка. «Теперь тебе есть ради кого жить. Я почувствовала. Ты счастлив. Так не губи же свое счастье. Забирай новую семью и уходите домой. На поклон к седому Трорну». «Решено!» Коротко кивнув, Немрод решительно поднялся. И вот на этот раз я удивился. С его заросшего бородой лица будто сбежал десяток тяжких лет, вернув молодость чертам и сгладив угрюмые морщины одиночки. «Дом ждет, и если однажды дорога приведет вас к селению Хишаль, я буду рад зарезать в вашу честь самую жирную овцу». «А они у тебя есть?» — не удержался я. «Овцы». «Будут!» Отрубил отшельник, уже действительно бывший, и указал рукой во тьму. «Пещера там! Идите за мной след в след, если не хотите сгинуть в грязевой трясине! Скотные ямы уже не те, что прежде!» Схватив лампу за длинную железную ручку, он поднял ее над головой, спустился с помоста и, еще раз махнув рукой, повел нас за собой, что-то бормоча про припрятанные в дырявом бочонке отменно просмоленные факелы, что трещат, чадят, но свое дело делают. «Струнные песни?» — тихо спросил я, шагая за Сильгой. «Ктуны поют, и поют красиво», — отозвалась Анутта. «Но что толку в красивой песне, если она не трогает струны твоей души?» «И что за струны такие?» «У каждого человека они разные, палач Рурк. Тебе ли не знать? Почему люди совершают страшные преступления? Кто-то от вечной нужды, кто-то из похоти, а кто-то втайне мечтает свершить страшную месть всем своим обидчикам». Правильно поняв ее тон, я глянул в спину продолжающего бормотать Немрода. «Он...» «Приди ты сюда парой лун позже». «Как я и собирался заставить себя на обратном пути». «Он бы встретил тебя отточенной сталью», — глухо произнесла девушка. «Слов извинений порой недостаточно, чтобы унять горькую обиду. Разумом он понимал, что ты ошибся, а вот ярость в сердце изжить не мог. И то, что поселилось здесь, в почернелой мокрой чаще, оно прекрасно поняло, какое обещание надо пропеть, вечно что-то бормочущему отшельнику, чтобы струны его души с готовностью зазвенели в ответ. Но не тревожься, Рурк, я очистила затопленные тьмой мысленные подвалы его разума». «Он здоров?» «Пока что да, но здесь ему оставаться нельзя. Мы сильги говорим, что лучше жить вечной бродягой, чем жить где попало и с кем попало. Вечная дорога прочищает разум, успокаивает мысли, дарит новые встречи и уводит от старых обидчиков и неприятных душе мест. Немроду пора пуститься в долгий путь, что приведет его домой». «Ты слишком молода для столь мудрых речей». «Ты тоже не слишком стар, но слишком уж рассудителен для палача». «Было время подумать», — пожал я плечами. «Как и у меня», — эхом отозвалась девушка и затихла. Ночной лес вокруг нас болезненно постанывал, покряхтывал, надламывался и жадно чавкал невидимыми ртами. Мертвые листья, убитые скорее гнилью, чем широко шагающей осенью, липли к лицу и одежде, а под ногами беззвучно сминались и лопались змеящиеся длинные корни. «Без факелов туда никак нельзя!» — прохрипел Немрод Ворон, снимая крышку с зажатого в развилке дерева бочонка. «Вот ведь оно как! А раньше туда было и без света хаживал, чтоб прогнать очередного глупого мальчишку, решившего доказать, что он не трус. Берите факелы, берите каждый по два. Так оно спокойней будет». Пещера встретила нас не зияющим темным зевом, чего я подспудно ожидал, а каменной кладкой, что заложило неровности входа, обрамляя деревянную дверь. К двери вела каменистая дорожка, оказавшаяся удивительно сухой в этом влажном и чавкающем грязью под ногами месте. Хрустнув мелкими камнями, что застряли в покрывшей подошвы моих сапог корки грязи, я с большой задумчивостью обвел взглядом то, чего уж точно никак не ожидал. Дверь была подперта двумя толстыми бревнами, а внизу укреплена булыжниками. При свете запаленных факелов и масляной лампы, выхваченные из темноты укрепления вызвали странную тревожность. Для чего все это? Неужели стремящиеся доказать свою храбрость мальчишки могут навредить пещерным захоронениям? Или там внутри стало так опасно, что Немрод-ворон приложил немалые усилия, дабы не допустить подобного? Взглянув на напряженное лицо Сильги, что повернулась боком к заложенному входу и держала ладонь на рукояти меча, я и не заметил, что она взяла его с собой, отвязав от седельной сумки. Я вдруг осознал, что и бормочущий что-то Немрод и Анута боятся совсем иного. Если я глядел на могильную пещеру с недоумением и накопившейся за день усталостью, то они смотрели с великой настороженностью и страхом. И этот страх был мне очень хорошо знаком. С таким вот закаменелым выражением лица на меня смотрят забившиеся в угол смертники, когда я вхожу в их камеру, неся с собой свернутую красную веревку. И они смотрят так на меня по простой и веской причине: я несу с собой боль и смерть. Оживший Немрод, поставив звякнувшую лампу на мокрый каменный выступ, принялся откидывать камни и оттаскивать бревна, продолжая что-то сердито бормотать. Вроде как он ругал самого себя за страх и малодушие, костеря последними словами и называя глупой трусливой овцой. «Мы с Сильгой остались стоять на месте. Работы тут немного, и мы предпочли поднять факелы повыше», что явно принесло Немроду облегчение. Наконец, последний камень был отброшен, и чуть помедлив, отшельник взялся за вырезанную из дерева ручку, набрал полную грудь воздуха. «Теперь я вижу, что тебе нельзя туда, Немрод-ворон!» Удивительно спокойный, звучный и чистый голос Сильги заставил Немрода застыть на месте. «Почему же?» «Окажи милость своему израненному разуму, не входи боли внутрь этой пещеры», ответила ему девушка, отводя факел в сторону и с шелестящим звуком извлекая из ножен меч. «Покинь скотные ямы Буллирейла и не возвращайся даже за забытой вещью, какой бы важной для тебя она ни была. Уходи прямо сейчас». «Но...» «Не волнуйся за нас, друг мой», улыбнулась девушка, и вновь она показалась мне гораздо старше своих лет. «Но бойся за себя. Ты не чувствуешь, но охраняющий твой разум злой остервенелый пес слишком устал оборонять свои владения. Я поняла это лишь сейчас». «Мне страшно», вдруг признался калека, проводя по лицу изуродованной рукой. «Но я не настолько малодушен, чтобы оставить вас на пороге этого проклятого места. А оно проклято, поверьте!» «Я знаю», — кивнула Сильга. «Знаю, и ты не малодушен, Немрод. Ты изранен, но не видишь своих ран, что открылись зияющими дырами, как только ты взялся за ручку этой двери. Хватит же пререкаться. Ночь уже началась, а мы все устали. Скажи, как нам отыскать нужную могилу, и уходи». Замерший Немрод взглянул сначала на меня, стоящего позади всех и держащего над головой трескучий факел. Затем перевел взгляд на Сильгу, на ее меч с тонким и слишком уж легким обоюдоострым лезвием, и, коротко кивнув, торопливо заговорил, от спешки глотая окончания слов. Не по-мужски спешно, протараторив необходимое, он хрипло откашлялся, сцапал с выступа светильник, склонил непокрытую голову в коротком поклоне Сильге и, зыркнув на меня, забухал облепленными грязью ногами по тропе, уходя прочь. Он скрылся за искривленными больными деревцами, и влажный воздух принес его каркающие слова. «Будьте осторожны! Там зло! Защити вас, Лосса!» Эти слова остались мной почти незамеченными. Все мое внимание было сосредоточено на опущенном к земле клинке Сильги. Такого меча мне видеть не приходилось. Узкое тонкое лезвие серебристого металла вышло из рук мастера. Не могу и представить, сколько стоит подобный меч, что хранился в столь невзрачных старых ножнах. Еще сильнее меня поразили сквозные отверстия в клинке со вставленными в них прозрачными продолговатыми пластинами. Цветными пластинами. Трепещущий свет факелов проходил сквозь эти пластины и бросал на камни и грязь причудливые цветные всполохи. По земле бежали яркие разноцветные зайчики, чей бег замедлялся и ускорялся в зависимости от покачивания клинка в руке Сильги. С моих губ сорвались, казалось, давно забытые слова. Чисто свет, подари ты нам конфет. Мальчишки с веселыми криками сбегаются к праздничным процессиям чистосвета. Улыбнулась девушка, приподнимая меч выше и заставляя цветных зайчиков перебежать на отсырелую дверь. И добрые сестры Лоссы раздают им пригоршни разноцветных леденцов. Отозвался я, невольно погружаясь в воспоминания детства. Я любил кислые зеленые и красные фруктовые. От зеленых немилосердно сводило скулы, а еще были желтые медовые. «Вкусное лакомство, лучшая приманка», — кивнула Сильга. «Приманка настолько сильная, что не полностью порабощенный волей Кхтуна ребенок может кинуться к звенящей шумной процессии за своей таликой вкусности. Там на него упадет разноцветный свет глефсов, и слабый Кхтун погибнет на месте, а тот, что посильнее, покинет свою жертву и бросится бежать». «Погоди, так веселая раздача леденцов, звон бубенцов, громкие песни, танцующие сестры Лоссы, весь этот праздник света и радости. У сестер Лоссы много уловок». Улыбка Сильги потускнела, а затем вовсе исчезла, сменившись печальной усмешкой. «И они хорошо знают свое дело. А ты знал, что в этих леденцах не только безобидные патока и мед, там еще и талика особого отвара?» «Отвара?» «Если Кхтуну удастся удержать свою жертву от того, чтобы ринуться на звон колокольчиков, то избежать пострелят, что обязательно притащат полные карманы липких леденцов опоздавшему другу, он не сможет». «Да», — подтвердил я, делая шаг к двери. «Мы грызли их с хрустом, куда там белкам с их желудями, и щедро одаривали своей добычей опоздавших и приболевших друзей». «Твой друг Кеврил наслаждался леденцами, как и вы?» «Конечно, он говорил...» Запнувшись, я замолк, замерев у двери, как недавно замер Немрод. «Если подумать, я всегда приносил ему хотя бы десяток желтых или синих леденцов. Но он всегда отказывался, говоря, что съел их уже столько, что у него разболелись зубы и живот. Его родители смеялись и подтверждали. Проклятье! Я будто в ином мире оказался, в темном мире странности и лжи». «Добро пожаловать в мой мир, палач Рурк», — усмехнулась Сильга. «А ты не любишь леденцы?» «Люблю». На ее губы вернулась улыбка. «Хотя не могу сказать, что они доставались мне частенько. Мы входим?» Вместо ответа я потянул дверь на себя, и она со скрипом поддалась. По лицу прошелся язык холодного затхлого воздуха, а в ноздри толкнулась тяжелая волна сладковатой трупной вони. Этот запах ни с чем не спутать. «Хоронили недавно», — заметил я. «Брось факел внутрь и отступи», — попросила Сильга, продолжая стоять на месте. «Зачем?» «Порой мертвые тела выделяют особый газ, горючий газ». «Как в глубоких рудниках?» Отодвинувшись от входа, я швырнул факел, и он, прочертив пологую дугу, упал между двумя лужами и зашипел. «Не думаю, что здесь можно наткнуться на подобное, хотя я слышал об ужасных огненных потоках, что сжигали несчастных заживо». «Не особо верю, что этой вони могло скопиться слишком много, но она ядовита, и если пламя изменит цвет...» «Немрот оповестил бы о таком», — возразил я, не сводя глаз с рвущегося вверх шипящего пламени. «Оповестил бы», — согласилась девушка и, шагнув вперед, приняла странную боевую стойку, выставив перед собой меч, а руку с факелом отведя чуть в сторону, но так, что его свет попадал на медленно покачивающийся и поворачивающийся клинок. «Но он мог забыть, или нечто темное в его истерзанном атаками кхту на разуме могло намеренно промолчать. Подобным бедолагам нельзя верить, Рурк». «Да уж», — проворчал я, стоя на пороге и глядя на ползающих по мокрым каменным стенам разноцветных световых зайчиков. «Ну и поездочка у нас получилась. Признаюсь чистосердечно, подобного никак не ожидал. Думал, что мы преспокойно доберемся до Булирейла, где и распрощаемся навеки, успев обогатить друг друга несколькими рассказанными по пути бывальщинами. А тут такое». «Ты не рад?» — поинтересовалась Сильга, выпрямляясь и делая шаг ко мне. Она протянула руку. Я взял ее факел и удивленно моргнул, когда она провела освободившейся рукой по клинку от гарды к наконечнику, одновременно с этим нажимая большим пальцем другой руки на рукоять. Что-то тихо зашипело. Скользящая по клинку ладонь Сильги намокла. По металлу заскользили частые красноватые капли. «Что это?» «Особое средство». Пожала плечами девушка и потянулась мокрой рукой к моему лицу. Я невольно отступил на шаг, настороженно взглянул на ее мокрые пальцы. «Для чего? И как эта жидкость вышла из рукояти?» «В рукояти меча скрывается механизм, придуманный нашими сестрами многие века назад», — спокойно пояснила Анута. «Он разбрызгивает на клинок Тинлросу». «Яд?» «Яд, но не для нас. И ты уже пробовал Тинлросу и не раз, если ел в детстве красные фруктовые леденцы. Правда, там ее совсем мало, тогда как на моих пальцах ее куда больше. Чуть присядь и запрокинь голову, палач, и позволь мне закапать Тинлросу тебе в глаза. Я бы воспользовалась бутылочкой, но она осталась в седельной сумке». Я медлил, и зеленые глаза Сильги сверкнули злостью. «Или уходи, палач! Я чувствую зло в этом склепе и не могу слишком долго медлить на пороге. Решай, остаешься или уходишь!» Не знаю как, но я понял, что если сейчас развернусь и вернусь к лошадям, то это будет последний вечер, что мы проведем вместе. К полуночи мы доберемся до Булирейла, и там расстанемся навсегда, как я и планировал с самого начала. К чему мне путешествовать с бродячей, тощей, зеленоглазой кошкой? Тяжело вздохнув, я опустился на одно колено и запрокинул голову. Над моим лицом нависла рука. Тонкие пальцы вздрогнули. С их кончиков сорвались тяжелые капли, и я заморгал, ощущая, как по глазам растекается что-то льдистое и не слишком приятное. Проморгавшись, я поднялся и изумленно вытаращился на ладони Ануты, которая умело закапывала себе в глаза. На каждом пальце ее рук и на запястьях появились отчетливо видимые даже в сумраке зеленоватые рисунки. Тонкие, замысловато переплетенные нити, что смешивались в странные клубки и сливались на запястьях в два цветочных бутона, одновременно напоминающие искусно нарисованные солнца с толстыми угловатыми лучами. От солнца тянулись пучки нитей, что уходили куда-то к локтям, скрываясь под рукавами кожаной куртки. «Что за...» «Тин Лроса позволяет увидеть кое-что из запретного», — тихо молвила Сильга, часто моргая. По ее щекам скатились красноватые слезинки. «По-настоящему страшного и сильного не увидеть, а вот всякую мелочь разглядеть можно. Возьми вот это». Она нащупала что-то за спиной и вложила мне в руку рукоять небольшого ножа. «Я про твои руки». «Плетение Сильги. Их накалывают, начиная с первого дня после прибытия послушницы в обитель. Рурк, послушай». Заглянув в ее потемневшие глаза, я медленно кивнул, видя ее убийственную серьезность. «Я вижу, что и тебя проняло увиденное, но вижу и легкомыслие, неверие. Трудно поверить в небывальщину». «Понимаю, но коли ты не отнесешься со всей серьезностью...» «Поверь мне, Сильга Анутта, я мало к чему отношусь с легкомыслием. Я палач». «Хорошо, Тин Лроса не будет действовать долго, поэтому медлить нельзя. Я вхожу первой. Ты идешь за мной и держишь поднятый факел. Справишься?» «Звучит несложно». «Факел должен оставаться поднятым и горящим, Рурк». «Звучит несложно», — повторил я, бросив взгляд на дымный источник света. «Нет времени пояснять, но я отвечу на твои вопросы позже, если ты захочешь спрашивать». «Я готов». Вглядевшись мне в глаза, девушка кивнула и, выставив перед собой меч, произнесла: «Открой же дверь, палач Рурк. Мы входим». Я толкнул успевшую прикрыться створку и чуть посторонился, придерживая ее. Мой меч оставался в ножнах, а взгляд уже успел обшарить видимую в зыбком свете факелов часть пещеры. Тут нет никого. Во всяком случае, никого живого. Я вижу грубо стесанный камень, что тянется извилистой тропкой под низковатым пещерным сводом. В пяти шагах от двери, по обе стороны от выложенной мелкими округлыми камнями тропки, расположились первые могилы. С отрывистых слов Немрода мы уже знали, что по большей части здешние захоронения представляли собой жалкие подобия настоящих добрых могил. Чаще всего одноглазый без носа отшельник загодя выбивал в мягком здешнем камне неглубокое ложе, куда и укладывался затем красный от крови нераскрытый рогожный мешок, перевязанный старыми веревками. Столь же жалкое подобие погребального савана, как и сама могила. Следом тело заливалось полужидкой грязью, кою Немрод черпал прямо перед пещерой. И, наконец, сверху укладывались крупные и мелкие камни. Он обронил, что занимался этим понемногу, но почти каждый день. И сейчас, медленно шагая за почти крадущейся Сильгой, разглядывая сие скорбное место, я понимал, что Немрод-ворон сильно преуменьшил свои заслуги. «И это все он?» Не скрывая изумления, пробормотала Анутта, замирая на мгновение и глядя на высокую каменную насыпь, где каждый камень был подогнан к другому так плотно, что и щели не найти. «Да он проводил здесь дни напролет!» «Да», — подтвердил я, медленно поводя головой. «Похоже, что он чуть ли не жил здесь». Чем дальше мы продвигались от входа, тем отчетливее понимали, что Немрод потратил немыслимые силы и уйму дней на то, чтобы навести здесь такую чистоту и красоту, как, наверное, ему казалось. Подогнанные друг к другу камни, стесанная тропа, правильно расположенные могильные насыпи, выровненные кое-где стены, заложенные битым щебнем трещины в полу и стенах. Убрать отсюда разливы луж и потеки грязи, и получится почти храм. Вот только храм какому божеству? В таких местах не станут славить светлую Лосу, а для огненной бездны Рафадула слишком уж тут холодно и мокро. «А я еще удивлялась и сомневалась». «Удивлялась чему?» Как спрятавшийся в мертвом теле Кхтун сумел докричаться до живущего поодаль в лесу отшельника? Обычный Кхтун медлителен, он чем-то схож с гонимым ветром невидимым облачком, и ему не поспеть за быстро шагающим взрослым. Правда? Правда что? Про медлительность Кхтуна. Я бы не стала лгать, палач, о таком не лгут. Тогда мне стала ясна старая поговорка. Тихо усмехнулся я, подбирая шипящий в луже первый факел и продолжая держать другой высоко поднятым. Силки Кхтуна на ленивых поставлены, лапы Кхтуна бездельников ловят. Поговорка истинна. Человек при деле головой и телом занят, ему некогда бесцельно мыслью блуждать. Столь же тихо проговорила Сильга, медленно опуская меч к одной из насыпей и заставляя световые пятна пробежаться по мокрым камням. «Человека дельного не заворожить, не заставить утро или день напролет глядеть в тускло мерцающий кусочек льда. Некогда ему сиднем на одном месте сидеть. Женщинам готовить надо, за детьми приглядывать, скотину обихаживать. Мужчины на работе полевой, или в мастерских спешат успеть побольше наработать. В потемках домой возвращаются, перекусят наспех и спать до рассвета, а с утра все по новой. А дворяне?» Эти слова сорвались с моих губ сами собой, и я, сделав еще пару небольших шагов, решил добавить. «Я ни о ком худо не думаю, но им уж точно в полях от зари до заката горбатиться не приходится». «Дворяне тоже без дела не сидят», — отозвалась Анута. «За землями приглядывать надо, урожай проверять нужно, ко двору королевскому поспешать нужно. Их дни в разговорах с нужными людьми проходят, ведь не все по щелчку пальцев делается. Я знаю, я видела, потому дельные люди собственными делами защищены. Кхтуну немало времени требуется, чтобы даже слабенький детский разум поработить, а уж до взрослого, закоснелого, вечно усталого и всегда занятого, что сегодня уже про завтра думает, попробуй достучаться». «Вот как». «Есть большая опасность для тех, кто все время один». Остановившись, Анута прочертила мечом дугу, внимательно вглядываясь в стены пещеры. Не удовольствовавшись этим, она поднесла серебристое лезвие к глазам и посмотрела сквозь вставленные в него разноцветные прозрачные пластины. Что-то явно увидела, вздрогнув, опустив меч и посмотрев вглубь пещеры, невольно сделала крохотный шаг назад. «Что ты ищешь?» Я заговорил, чтобы нарушить тягостную тишину, что в подобном месте начинало давить сразу же, как только под сводом затихало последнее произнесенное слово. «Уж будто бы сыскала дымные следы Кхтуна. У них свои плетения, а у нас свои». Произнеся эти не слишком понятные мне слова, Анута качнулась вперед и опять двинулась по узкой тропе, миновав еще четыре могильные насыпи. «Ты говорила про одиночек. Они уязвимы сильнее других, особенно если в прошлом бывали часто обижены, если затаили злобу, если мечтают об отмщении обидчикам. Веселый и быстро прощающий обиды общительный семейный человек — сущее горе для Кхтуна. К такому не подступиться». Вглядевшись в испещренную пятнами белесой плесени стену, Сильга пробормотала что-то неразборчивое, но очень уж походящее на проклятие. «Вот почему ты расспрашивала меня и вглядывалась в мои глаза». «Да», — спокойно подтвердила девушка и вдруг сделала короткий режущий взмах, не разрезав ничего, кроме воздуха у одной из стен. Развернувшись, она взмахнула мечом еще раз, опять разрезая пустоту. «И поэтому тоже, Рурк». «Потому что я одиночка?» «Ты одинок, ты палач, ты изгой, неприкасаемый по собственной воле, носитель неискупимых и приумножаемых грехов. Часто ли ты думаешь о веселье, палач Рурк?» «Случается». «Веселись чаще, смейся громче. Найди настоящих друзей, и лапы Кхтуна минуют тебя, Рурк». «Что ты разрезала?» Подавшись вперед, я поочередно вгляделся в стены и вроде бы что-то увидел. Дважды моргнув, морщась от льдистых уколов в глазах, я вгляделся пристальней. «Да, тут что-то есть, но...» «В тебе нет дара, Рурк», — тихо сказала повернувшаяся Сильга. И, высоко подняв свой меч, направив его плоской стороной на стену, велела. «Взгляни сквозь клинок». Не раздумывая, я повиновался и, чуть пригнувшись, взглянул. Отпрянув в удивлении, выругался и взглянул еще раз. «Да, я вижу это!» По каменной стене тянулась тонкая, с мой палец толщиной и словно бы мохнатая черная дымная нить. В том месте, где ее пересек клинок Сильги, нить была перерезана, и ее отрубленные концы бессильно извивались в тщетном старании восстановить связь. «Я была слишком беспечна и задела одну из стелющихся над полом нитей. Другие нити тут же попытались сомкнуться и чуть коснулись нас. Теперь он знает, что мы здесь». Прошептала девушка, и ее мокрая рука опять потянулась к моему лицу. «Этот Ктун стар и силен. Зря я сюда сунулась, зря тебя потянула за собой». Мой ответ последовал тут же и нес в себе не страх, а лишь рассудительность. «Уходим». «Поздно». Проведя по моим векам, Сильга прошлась пальцами и по переносице, что-то начертила на лбу. Бесцеремонно засунула палец в ухо, затем в другое, что-то при этом бормоча, и каждое ее прикосновение было ледяным. «Почему поздно?» «Тебя одного он бы отпустил, но теперь он знает, что здесь Сильга, и постарается меня убить, а тебя захватить. Без двуногого коня ему не покинуть этих мест, а после убийства Сильги он не сможет здесь остаться. Посмертный танец моих плетений выжжет и убьет здесь все темное». Потеплевшая ладонь Сильги прижалась к моей левой щеке. «Ты не убежишь, Рурк? Не бросишь меня? Факел не должен упасть, факел не должен угаснуть». «Я следую за тобой, добрая госпожа Анута», — улыбнулся я, выпрямляясь. «Факел упадет только вместе со мной». «Если я упаду, я защищу». «Ты не сможешь». Ее голос окреп. Она выпрямилась, зло свела брови. «Моя вина. Недооценила. Если мне не удастся, если не успею, беги, Рурк, или ослепнешь». «Что?» «Танец плетений тебя не убьет, но ослепит. Навсегда. Ты услышал меня, Рурк? Если я упаду, то...» Вместо ответа я сшиб ее с ног и упал рядом. Перекатившись, подскочил, отмахнулся факелом, в то время как другая рука уже тянула из ножен длинный поясной нож. Для моего меча здесь тесновато. Вскочившая кошкой Сильга зыркнула на меня, затем в сторону и с криком ударила. То, что мне, как оказалось, не померещилось, изогнулась едва-едва заметной дымной лапой и ушло от выпада. Но зато попала под цветные отблески полупрозрачного клинка и тут же истаяла. А у меня в ушах льдисто закололо, будто зимний ветер зашвыривал туда ледяные иголки. «Как ты увидел?» «Даже не увидел», — ответил я, пытаясь как можно шире открыть глаза. «Просто то, что метнулось к тебе из-за могилы, это опасно?» «У такой сильной твари, как эта, да». «Насколько? Я должен знать», — спросил я, медленно крутясь и пытаясь разглядеть хоть что-то. «Впору забрать у девчонки ее меч». Будто услышав мои мысли, она ткнула меня чем-то твердым в руку. Взглянув вниз, я толчком вбил свое оружие обратно в ножны и выхватил из ее ладони нож с широким лезвием в мою ладонь. И лезвие точно не было выковано из железа. полностью прозрачное, дымчатое, с тончайшими серебряными узорами, оно скорее походило на стеклянное или хрустальное. «Прижми к глазам! Он идет! Быстрый!» Едва я успел прижать прохладное лезвие к глазам, мне в грудь врезалась тощая сильга, и я, послушно сделав шаг назад, обхватил рукой с факелом ее за плечи и дернул на себя. Так мы почти пробежали несколько шагов к выходу, прежде чем остановились. «Не туда!» — крикнула Анутта, пытаясь высвободиться. Толкнув ее в сторону, я рубанул ножом почти наугад, держа в памяти то место, где только что увидел метнувшуюся к нам дымную когтистую лапу, выросшую из темноты. Уколы в ушах, боль в переносице, лезвие опять у глаз, и я вижу, как распадается клочками дыма одна лапа, но из тьмы пещеры уже тянется вторая. Ее встретил меч, рванувшийся вперед девчонки. Два быстрых взмаха. По стенам пробежались световые цветные пятна. Дикая по силе колота в ушах, и я, схватив сильгу за ворот куртки, рванул на себя, поднял, прижал к боку и прыжками понесся к двери, куда только что швырнул пылающий факел. «Стой, Рурк!» Не обратив внимания, я пригнулся, продолжая глядеть сквозь прозрачное лезвие, и с ужасом увидел, как в дверь перед нами уперлись сразу две дымные черные лапы, что на глазах утолщались, сливались вместе, а дверь начала закрываться. Чуть повернувшись, дернув вперед продолжающую что-то кричать мне в ухо сильгу, я дал ей увидеть происходящее. Это мигом оборвало ее крик ярости. Поджав ноги, чтобы не мешать мне, она перехватила меч обеими руками и ударила, перерубая толстую мохнатую лапу. Закричав от вспыхнувшей в ушах боли, выплевывая ругательство, я ударом ноги заставил дверь открыться и вывалился в ночь. Оказавшись снаружи, я не остановился. Я продолжил бежать по каменистой тропе, что едва-едва различалась, и бежал до тех пор, пока не споткнулся, и мы оба не рухнули в грязь. Перевернувшись, перевалив на себя придавленную Анутту, я выругался еще разок и почувствовал — полегчало. «Что ты наделал, палач? Струсил!» — крикнула лежащая на мне девчонка и ударила меня кулаком в грудь. «Мы почти...» «Твоя щека, левая!» Отозвался я, с хрипом поднимаясь. «Щека?» Она коснулась щеки и замерла. Мне на плащ упало несколько тяжелых темных капель. «Он ударил сверху», — пояснил я. «Ударил быстро, очень быстро». «Это когда ты...» «Когда я рванул тебя на себя». «Но даже это не уберегло тебя! Проклятье! Что там такое? Я ведь видел!» «Кхтун! Старый матерый Кхтун! И он ранил меня! Нам надо быстрее к лошадям!» «Он погонится за нами?» «Нет! Возможно! Сразу ему не уйти! Надо стянуть свои плетения, вобрать в себя, а не часть его! Но где-то в этой больной чаще найдутся его темные дымные тропинки!» Когда надо, я умел быстро принимать решения. Вскочив, подхватив сильгу, поставил на ноги и с трудом разжав намертво стиснутый кулак с тем позабытым и едва тлеющим факелом, перехватил его поудобней и, что есть сил, начал раздувать едва заметные огоньки, в то время как мы шагали по тропе, спотыкаясь о змеящиеся корни. «Мой нож!» «Я не потерял». «Что это такое?» «Дымный хрусталь. Очень редко встречается в гнездах обычного горного хрусталя». Шагающая передо мной сильга пошатывалась, все время прижимая ладонь к щеке. «Я пока оставлю у себя». «Пригляди за ним и за моим мечом. Какой же он сильный! Какой злой!» «Погоди, а ты...» Шагнув вперед, я успел подхватить упавшую Сильгу, чуть не проткнув ей бок ее же ножом. «Проклятье!» — рявкнул я, вскидывая обмякшую девушку на руки и устремляясь вперед по поднимающейся тропе. «К лошадям!» Ее голос показался мне не слабым, а скорее пьяным, да и бессильно мотающаяся голова, глухое утробное икание. Мне на миг почудилось, что нам все это пригрезилось, и на самом-то деле мы только недавно покинули деревенский трактир, где в усмерть упились дешевым молодым вином. Отогнав от себя безумную мысль, я необдуманно ускорил шаг и опять упал, тяжело придавив с собой девушку. Локти я подставить успел, но удар это смягчило мало. Встав, даже не чувствуя веса ноши, я продолжил идти, стараясь поднимать ноги выше. Но где-то в этой больной чаще найдутся его темные дымные тропинки. Так ведь она сказала. Оглядевшись, я не увидел ровным счетом ничего, кроме замерших в темноте кривых и мокрых деревьев с отслаивающейся корой. Где могут висеть эти страшные дымные веревки, что быстро превращаются в когтистые лапы? Погоди, Рурк, а где бы проложил свои тропы ты, будь ты кхтуном, обитающим в сыром пещерном могильнике посреди умирающего леса? Светлая лоса, да мне-то откуда знать? Я ведь не по чащам темным брожу, я хожу по дорогам и тропам. «Дорогам и тропам!» Подкинув обмякшее тело что-то невнятно бормочущей Сильге, я, не сбавляя шага, взмахнул пылающим факелом и обрушил его удар на покрытую темной слизью удивительно большую паутину, обрывая ее и тут же устремляясь в открывшееся пространство. Под сапогами заскрежетали камни, зачавкала грязь, заскользили подошвы. Но я удержался и продолжил уходить от каменистой старой тропы, одновременно поднимаясь по склону. По тропам и дорогам ходят люди, а ведь на них и охотится кхтун. Как андарманская рысь держится звериных троп, устраивая засады на нависающих над ними ветвях, чтобы обрушиться на ни о чем не подозревающего оленя, пришедшего на водопой, так и кхтун должен держаться поблизости от дорог. И раз так, то и свои невидимые нити тропки он должен был проложить не посреди нехоженных дебрей, а рядом с единственной обихоженной тропой. Хищник крадется там, где бродит его добыча. Протискиваясь между тонкими мертвыми стволами, ломая их, выворачивая и опрокидывая вместе с корнями, оскальзываясь на их отлетающей лохмами тонкой коре, роняя искры с факела, неся на плече продолжающую бормотать что-то Сильгу, я с влажным треском прокладывал себе путь, двигаясь вдоль покинутой тропы. Шипящий от влаги факел тусклым желтым дымным шаром висел у меня перед глазами, толком уже не разгоняя тьму. Правильно ли я иду? «Эй!» Мой крик взлетел и затих среди сплотившихся деревьев. «Эй!» Неожиданно близкое лошадиное ржание заставило меня вздрогнуть, чуть сменить направление и, что казалось невозможным, начать ступать быстрее. Я торопился изо всех сил, всей мокрой, заледенелой спиной, ощущая приближающуюся угрозу. Что-то страшное преследовало нас, что-то безмолвное и чудовищное таилось в этом больном лесу, дожидаясь шанса ударить дымными когтями. «Неспешная теплая поездка!» Бормотал я с остервенением, ломая факелом преграждающий путь тонкие гнилые ветви. «Вкусная трактирная еда, заросшие последними цветами заливные луга, танцующие в полях деревенские девушки и долгие закатные песни. Да, вот чего я хотел, вот чего!» Ударив плечом, я повалил вставшее на пути дерево и оказался в нескольких шагах от помоста, где встревоженно ржали лошади. Эти животные куда чувствительнее толстокожих людей, лишь бы не понесли. Опустив девушку в грязь, я бросился к лошадям. Путаясь в поводьях, отвязал их, отпустил на всю длину и зацепил за переднюю луку своего седла. Подхватив Сильгу, закинул ее на лошадиный круп, взлетел следом, едва утвердившись в седле, ударил сапогами. «Ха! Ха!» Мой крик заставил животных рвануться вперед, а я, держа над головой уже начинающий затухать факел, глядел только вперед и вверх, на узкую каменистую тропу, что вела к краю этой проклятой чащи, что почти сожрала нас. «Ха-ха!» От неожиданного укола в ушах я подался вперед, поднял плечи, съежился, но не бросил поводья и факел. «Ха-ха!» Пролетая мимо накрененного дерева, я с ужасом заметил в свете факела, как несколько ветвей вдруг упали, словно срубленные невидимым мечом. «Ха!» Ломота в ушах стала невыносимой. Запрокинув голову, я закричал, чувствуя, как в переполненной красным туманом боли голове что-то лопается. Мой крик, хриплый, надрывный, погнал лошадей вверх, куда лучше понукания. Еще несколько мгновений, и мне в уши словно влили по кувшину ледяной ключевой воды, что немедленно принесло облегчение. Хрипло дыша, я опал в седле, скрючился, зарываясь мокрым лицом в густую лошадиную гриву. Мы вырвались из темной ловушки. Не знаю как, но я понял, мы вырвались. Что ж, теперь я знаю, что чувствуют приговоренные, когда я подвергаю их мучительным пыткам. За оставшиеся до Булерейла две лиги я остановился лишь однажды. Ненадолго пришедшая в себя Сильга схватила меня за ногу, прошептала несколько слов и снова обвисла. Но сказанного хватило. Спешившись, огладив лошадей, немного успокоив их ворчливыми похвалами, я забрался в указанный наружный карман одной из сумок и достал из него деревянную шкатулку. Открыв, увидел заткнутые пробками горлышки нескольких флаконов и выбрал первый. Откупорив, принюхался и, уловив запах мяты, как и требовалось, влил 4 капли в приоткрытый рот Аннуты. Убрав все обратно, вскочил в седло, и мы помчались по дороге, обгоняя испуганно вскрикивающих с просонья редких деревенских возчиков, что спешили доставить к утру свежие овощи и зелень на рынок. В моей голове была пустота. Я не думал вообще ни о чем, сосредоточившись на бездумной скачке к разливающемуся впереди сначала зыбкому, а затем становящемуся все ярче световому мареву. Буллерейл — городок не слишком большой, но в ночную пору на его улицах и остатках защитной стены горят яркие масляные фонари. Их свет и стал для меня путеводной звездой, чье мерцание помогло прогнать все ненужные пока мысли. И лишь когда копыта лошадей загремели по брусчатке, я пришел в себя и натянул поводья, замедляя лошадиный бег. Пошатываясь в седле, я осмотрелся и тут же углядел то, что видит большая часть въезжающих в город. 3 зеленых огонька у дороги. Я в нескольких шагах от самого подходящего для нас сейчас места. И если я сознательно вел сюда лошадей, я этого не помню. Морщась от пульсирующей в голове боли, я спешился, потянул лошадей за собой и чуть не наткнулся на подступившего ко мне незнакомца, чей подозрительный взор не отрывался от свисающей с лошадиной спины девушки. «А что это у нас?» Тут он увидел мое лицо, затем красную отметину ладони на моем покрытом грязью плаще и, отпрыгнув спиной назад, согнулся в глубоком поклоне. «Прошу прощения, господин!» В следующий миг он уже несся прочь, на бегу придерживая болтающиеся на поясе ножны. Судя по его почти форменному серому плащу, он из добровольного ночного патруля. Один из тех, кто бродит ночью по городским улицам и приглядывает за порядком. А значит, очень скоро о явившемся посреди ночи в город окровавленном палаче узнает городская стража и не замедлит явиться. Да и плевать, мне сейчас на все плевать. Три зеленых фонаря высились над главными воротами постоялого двора щедрая лосса. За воротами обрамленный хозяйственными постройками большой двор, что упирается в каменную двухэтажную крепкую постройку, чей просторный трактирный зал никогда не пустует. Да, но я двинулся вдоль стены, дважды свернул и вскоре оказался у куда меньших по размеру задних черных ворот. Как и положено, в такое время они были закрыты, но хватило двух ударов кулаком, чтобы за ними послышался недовольный старческий голос, после чего лязгнула запором калитка, и передо мной появился старый Маквар, бессменный старший из заднего трактирного двора. «Кого тут? Ох!» Вздрогнув, он подался назад, приподнимая фонарь. «Рурк?» «Те комнаты свободны», — выдохнул я. Свет фонаря осветил покрытых грязью лошадей, задержался на Сильге, и старик скрылся за калиткой. Что-то снова лязгнуло, и одна из воротин плавно и бесшумно приоткрылась, позволяя нам войти. «Входите! Что нужно? Куда ранен? Она? Костоправа звать?» Короткие и важные приказы и вопросы без ненужной шелухи. Когда того требовалось, Маквар умел быть лаконичным. «Только комнаты», — тихо произнес я, вводя лошадей и глядя, как за нами закрываются ворота. Увидев, куда направлен мой взгляд, старик щелкнул запором и с деловитостью много чего повидавшего на своем веку человека поинтересовался. «Следом идет кто?» Я мотнул головой. «Нет». «Давай за мной». Дальнейшие хлопоты остались в моей голове смутным и почти бессвязным воспоминанием. На заднем дворе трактира имелся крепкий старый каменный сарай, что был разделен дощатой перегородкой на две комнаты, каждая с отдельным входом, каждая с видом на наваленную и пока еще не сложенную гору доставленных дров. Скоро зима, и самое время позаботиться о том, чтобы многочисленные очаги трактира не угасли в долгие снежные вечера. В этих комнатах мы и расположились. Я помню, как уложил девушку на постель, как затащил в другую комнату все сумки и седла, как передал лошадей подбежавшему пареньку, велев позаботиться о них хорошенько. Тот лишь испуганно кивал, не в силах отвести взгляд от красной отметины на моей груди. Получив затрещину от Маквара, паренек с благодарностью кивнул и ушел, уводя устало шагающих лошадей. Позже я загляну к ним в конюшню. Позже. Еще помню, как, склонившись над Сильгой, сумел разобрать ее слова, как влил ей в рот еще несколько капель из другого стеклянного флакона, после чего вложил его ей в руку и, плотно прикрыв дверь, устало опустился на стоящую у стены скамью, со стоном вытягивая ноги. Подошедший Маквар без особого удивления узнал от меня, что девушка просила к ней никого не впускать до самого рассвета. Он ничего не стал спрашивать, несомненно, успел увидеть красные нити в ее волосах, да и сама ее почти мужская одежда говорила о многом. Но в его глазах читался безмолвный вопрос. «Палач и Сильга? Как так? Что свело их на дороге? И чем была омрачена эта дорога, раз они явились посреди ночи все в грязи и крови?» Но он сумел удержать себя от лишних вопросов. А я, сидя кулем на скамье, растирая ладонями зудящее от царапин лицо, попросил о главном. Привести сюда старшую сестру Лоссы. Да, прямо сейчас. Да, посреди ночи и без лишнего шума. А пока она не пришла, мне бы большую лохань горячей воды, нестерпимо горячей, и благодарю за терпение и гостеприимство. Я мало что знал о храмах Светлой Лосы, и еще меньше о тех, кто ей служит. Все мы то и дело поминали Светлую Лосу в трудные времена, прося защитить, пособить, подсказать. Все мы с детства помним посвященные Лосе истовые, слезливые и бормотливые молитвы бабушек и матерей, что сидят у постели мечущегося в простудной лихорадке ребенка. «Спаси и защити чадо невинное доброе Лоса». Раньше я поминал Светлую Лосу чуть ли не через каждое слово. Но после того страшного дня на поле боя и после той страшной ночи я перестал произносить ее имя и просить ее защиты. Нет, не так. Порой с моих губ срывалось ее имя, но это были остатки прежней въевшейся привычки. В моих словах больше не было веры. Почему я перестал верить, не знаю. Однако считал, что такому, как я, палачу, платному расчленителю и убийце, вполне подходит неверие в небесные силы. Ведь даже если где-то там над облаками высится священная небесная гора, на чьих склонах раскинулись прохладные зеленые луга для праведников, мне туда точно никогда не попасть. Путь моей души после смерти бренного тела лежит вниз, под каменные корни великой горы, прямиком в огненную тьму Рафадула. И я давно свыкся с этой мыслью и давно перестал проводить ночи напролет в раздумьях о судьбе своей души. Я выбрал свой путь, и с него уже не свернуть. А раз так, к чему думать о неизбежном? Когда я последний раз был в храме Светлой Лосы? Давно. А когда последний раз встречался с кем-нибудь из сестринства Лосы? Пожалуй, пару лун назад, на главной улице Элибура. Молодая еще женщина в светлых одеяниях прошла мимо, наградив меня настолько укоризненным взглядом, что я на миг почувствовал себя не взрослым мужчиной, а нашкодившим ребенком, которого ждет заслуженная порка. Смешно. И вот я снова выдерживаю не менее укоризненный взгляд куда дольше прожившей женщины, что еще не вошла в ту пору, когда ее назовут старухой, но уже ступила на порог того проходного зала нашей жизни, что именуется старость. Впрочем, блеск ее внимательных цепких глаз, прямой и живой, куда сильнее подошел бы полной жизни молодухи, что выискивает среди танцующих того, кто зацепил ее сердце. Здесь же почтенная женщина смотрела не на суженного, а на успевшего немного вздремнуть грязного палача с окровавленными руками. Я невольно улыбнулся. «Смешно тебе?» — вопросила она, упирая ладони в бока. «Смешно», — признался я, продолжая сидеть на лавке, что стояла у стены меж двух закрытых дверей. За одной лежащая в постели Сильга, а за другой все наши вещи. Я же сторож при всем этом, причем сторож плохой, раз меня свалила столь крепкая дремота, что я проснулся лишь за пару мгновений до того, как она ткнула меня в плечо коротким деревянным жезлом, который сейчас висел в петле, обхватившей ее правое запястье. Сестра Лосы, прямая, худая, с туго стянутыми в длинный тощий хвост мышиными волосами, продолжала неспешно изучать меня своими удивительно блестящими глазами, что оживляли ее узкое лицо и помогали не заметить осуждающе сжатых тонких губ и слегка раздвоенного подбородка. «Я Ксаллапа, одна из трех старших сестер главного храма Буллирейла». «Одна из старших?» «Ну уж точно не главное», — мелькнуло у меня в голове, но вслух я произнес совсем иное. «Я Рурк». «Палач!» Это слово она выплюнула с нескрываемым презрением. «Истязатель и убийца!» «Все верно», — столь же спокойно подтвердил я. «Окровавленный палач и раненая Сильга явились среди ночи в Буллирейл. Вижу, что, по крайней мере, половина из этого правда. Как насчет второй половины?» «Тоже правда», — подтвердил я. «Тебя я вижу. Где же Сильга?» «Спит», — улыбнулся я. «Где?» Спрашивая это, сестра Лосса уже делала шаг. И шаг этот был безошибочен. Она направлялась к двери Ануты. Неужто старшая сестра Ксаллапа обладает даром видеть сквозь стены или хотя бы двери? Может, она и мысли сумеет прочесть? Что ж, в таком случае ей не стоит копаться в не слишком добрых мыслях усталого и, откровенно говоря, изрядно испуганного палача. Стоило подумать об этом, и меня обуял приступ глупого смеха, что не помешало мне вытянуть руку и преградить по-хозяйски шагающей сестре дорогу. «Ты смеешь мешать мне?» В голосе, едва не налетевшей животом на выставленную руку старшей сестры Ксаллапы, не было удивления, а вот нотки гнева я услышал отчетливо. Выдержав не по-женски прямой и суровый взгляд ее глаз, я медленно и устало кивнул. «Я получил четкие указания, госпожа Ксаллапа». «Сестра Ксаллапа!» «С двумя «л», — улыбнулся я. «Я помню». Я получил ясные указания, сестра Ксаллапа. Одним из них была просьба известить ближайший храм Светлой Лосы и призвать сюда любую из сестер. Была еще одна просьба. В ней Сильга Анутта просила никого не допускать в ее комнату, пока ей не здоровится. «Мне передали, что она ранена!» «Я этого не говорил», — возразил я. «Я лишь попросил гонца сказать, что просьбу передала Сильга, и дело срочное. Вы выслушайте меня, старшая сестра Ксаллапа». Моя рука продолжала преграждать ей путь. А с той стороны двора, за нашим противостоянием, освещенным светом двух масляных ламп, наблюдало несколько слуг, что уселись перекусить за столом у задней стены постоялого двора. Там же сидел Маквар, ерзая на краю лавки и явно борясь с почти нестерпимым желанием подойти поближе и послушать. Но благоразумность победила, и старик сдался, засунув ноги в старых сапогах за столбики вкопанной скамьи, чтобы стреножить себя и удержать от глупого поступка. Никто не ищет и не желает ссоры с сестрами Светлой Лоссы. Никто, кроме тех, кто уже настолько осквернил себя, что им нечего терять, и кому больше ни к чему слушать суровые наставления о благочестивой жизни. И я как раз один из них. Понявшая это, сестра Ксаллапа плотнее сжала губы, что превратило их в тонкую ниточку, некрасиво прочертившую лицо, и сделала шаг назад, отступая от двери. Я с удивлением глянул на ее свободно повисшую вдоль бедра правую ладонь, с такой силой сжавшуюся в кулак, что ногти наверняка впились в кожу. Удивительно, что даже сестрам Светлой Лоссы приходится бороться со столь разрушительным чувством, как гнев. «Что за срочное дело заставило тебя, палач, нарушить и без того недолгий и зыбкий ночной покой сестер Лоссы? Я бы не спешила, так зная, что раненой не требуется моя помощь». «Будь раны серьезны и касайся дела только их, я бы призвал костоправа Римвара Тоджвуса, человека опытного и знающего». «Что, пальщик?» С презрением фыркнула сестра, медленно разжимая побелевший кулак. Вторая ее рука опустилась на сшитую из плотной белой материи сумку с зеленым лиственным узором. «Что, пальщик?» — мирно согласился я, хотя во мне всполыхнулось подпитанное усталостью и недавними событиями раздражение. «Как смеет она вот так отзываться о Ремваре Тоджвусе, тихом неприметном человеке, на чьем счету сотни спасенных жизней? Сколько раз в ненастные ночи я встречал его на одной из близлежащих дорог, когда он, съежившись под своим старым зеленым плащом, понуро трясся в седле столь же понурой лошади, спеша на очередной призыв о помощи из какой-нибудь крохотной деревушки, где уплатой за помощь будут не деньги, а всего лишь туесок с медом, горшок топленого сала или связка копченых колбасок. Штопальщик. Он, может, и штопальщик, Вот только никто не смеет говорить таким тоном о том, кто долгие годы спасает людские жизни. И сейчас я выскажу все, что думаю этой удивительно заносчивой... Нет, нет, Рурк, оно того просто не стоит. Оборвав злые мысли, я сделал вдох поглубже и опять улыбнулся, глядя в лицо сестре Ксаллопе. Это решило дело. «Ты так и будешь молчать?» Вопрос был задан куда более спокойным и почти мирным тоном. «Я лишь жду разрешения доброй госпожи перейти к делу». «И ты его получил?» Кивнув, я перевел взгляд на мерцающий в одном из светильников огонек и заговорил. Перед моим мысленным взором проходили недавние воспоминания. Я описывал их таким равнодушным голосом, словно это случилось не со мной. Я пересказал наш разговор с Немродом Вороном, описал спуск по скользкой каменистой тропе и то, как мы отпустили беспричинно дрожавшего проводника. Добравшись до главного, я подробнейшим образом рассказал о том, с чем нам пришлось столкнуться в пещерном могильнике, чувствуя, как в висках и ушах начинает пульсировать легкая боль. Закончив нашим побегом, я перевел взгляд на внимательно слушающую меня сестру Лоссы, давая понять, что рассказ закончен, и невольно зажмурился, когда мне в лицо ударил яркий луч. «Смотри на свет, палач!» Суровый голос сестры не напугал меня, но я не видел причин воспротивиться и открыл глаза, силясь не щуриться от разноцветного мельтешения и странного хаотичного изменения замысловатого рисунка на торце небольшого продолговатого предмета, вытянутой ко мне руке сестры Лоссы. «Что это?» «Калейдос!» Сухо соизволила ответить сестра Ксаллопа и, чем-то звякнув, сильно дунула, и разноцветный свет угас. Я почувствовал запах дыма и удивился его едкости и одновременно ароматности. Что-то травяное. Убрав странную вещицу в белую сумку, сестра бросила последний взгляд на дверь комнаты Сильги. Зло фыркнув, круто развернулась и пошла прочь, удерживая спину идеально ровной. Ее путь лежал к запряженной двумя лошадьми легкой повозке, и, надо сказать, шаг у служительницы Лоссы был быстр. На миг мне показалось, что она силилась не перейти на тревожный бег. «Так ведь Калейдос просто игрушка, нет?» С некоторым даже возмущением поинтересовался я ей в спину, но вряд ли она меня услышала. Зато мои слова услыхал удивительно проворно для своих лет подбежавший Маквар, принесший с собой еще одну лампу и большую глиняную кружку. «И запьешь, Эля, дружище!» В подсвеченных светом лампы глазах Маквара светилось участие и едва заметный и уже привычный легкий страх. «Когда ты прекратишь меня бояться?» Вздохнул я, беря протянутый дар. «Мне бы большое корыто с горячей водой». «Принесем!» — кивнул старик. «И воды погорячее с кухни натаскаем. Эй, Полрос! Тулк! А ну живо за корытом! Да велите принести пару свежих полотенец! Да не серых, а окрашенных! И помягче!» Раздав указания неохотно поднявшимся из-за стола парням, Маквар пожал плечами. «Бояться есть чего! Ты ведь ведаешь о моем грехе. Ответить за него придется». «Там и ответишь», — буркнул я, ткнув пальцем в небо. «Но не передо мной». «Это если не прознают, не осудят и к тебе на убой не пошлют, как свинью осеннюю, что жирка нагуляла». «Не узнают», — рассмеялся я и сделал большой глоток осеннего пенистого эля. «Ох, хорош». «Еще бы! Сам варил! Чего я только в него не добавил!» «Вереск и мед точно есть!» «И немало!» — просиял Маквар и, подавшись вперед, доверительно прошептал мне в грязное ухо. «Есть там и талика полыни, и еще кое-чего, но в самую меру. Если и привидится, что после пары кружечек, то только во сне. «Может, чудеса какие привидятся, незлобивые? Ты уж мне верь!» «Да верю!» — вздохнул я и опять опустил лицо в кружку. «И совсем не против чудес незлобивых, лишь бы другое во сне не явилось». «А что?» — тихо прошептал Маквар. «Кто с вами так? Что видели? Зверь какой? Да еще и в скотных ямах!» «А ты откуда знаешь про ямы?» Оторвавшись от почти пустой кружки, удивился я. «Так ведь грязь эта серая, только там встречается!» Старик ткнул пальцем в подсохшее уже пятно у меня на штанах. «Ну да», — кивнул я и ткнул ладонью дверь своей комнаты, чтобы тащившие корыто парни могли войти. «Осторожней, там сумки у входа свалены!» «Да мы проворные!» Осклабился первый из них, входя в дверь. Еще через миг оттуда послышался шум, затем грохот. Удерживающий корыто сзади светловолосый коротышка выпучил глаза и ускорил бег, стремясь поспеть заринувшийся вперед ношей, влетев в комнату и добавив там шума. «Вот недотепы!» Сердито рявкнул Маквар и, забрав у меня кружку, заревел в темнеющий проем. «Сказано же вам было, дурни, вещи у входа навалены, а вы чего? Да козни это все темные, кто он под ножку поставил?» Жалобно проскулили из комнатного сумрака. Я вздрогнул, подхватился с лавки и с шумным долгим выдохом опустился обратно, запоздало поняв, что это обычная здешняя присказка после мелких житейских неудач. «Посвятил бы ты нам, дядька Маквар, на раны наши скорбные! Приумножу я сейчас раны ваши!» Зарычал смеривший меня задумчивым взглядом старик и, подхватив лампу, шагнул к двери. Парни мигом выскочили оттуда бочком и, прихрамывая, но в голос хохоча, помчались к задним дверям кухни, откуда ароматной волной попер запах только что испеченного хлеба. «А ведь утро уже совсем скоро!» Заметив, как я внюхиваюсь и сглатываю набежавшую слюну, Маквар, понимающе, хмыкнул и обнадежил. «Будет тебе сейчас гороховая каша с мясом, а к ней ломоть свежего хлеба и еще кружечка эля. Перекусим вместе, и успеешь еще урвать чутка сна до рассвета». «Прекрасное завершение тяжелого дня», — признался я. «А чего эта сестра у тебя перед глазами игрушкой детской крутила? Видел я мозаику разноцветную, что по стене пробежала. Точь в точь любимые ребячьи узоры. Детишки ведь постоянно в такие глядят и крутят там что-то. Только в этой огонек откуда-то». «Калейдос», — кивнул я и развел руками. «Вот и я удивился». «А чего при упоминании к ту надергаешься?» «А потому что повстречали его ночью этой», — просто ответил я. «И едва живы остались после встречи той. На силу ноги унесли». «Вот как?» «Так-так, все так», — ответил я на манер родных для Маквара мест, не забыв дважды кивнуть. «Поведаешь?» «Тайны делать не стану», — пожал я плечами. «А если будет еще одно корыто для стирки...» «Все будет!» — обрадованно кивнул старик. «Здесь и перекусим, велю стол и еще одну лавку притащить!» Окинув взглядом небольшой навес, высящуюся поленницу, пару ламп на столбе и стену переделанного под комнаты сарая, я кивнул. «Лучшего места для усталого палача не сыскать!» «Вот и славно!» «Не позабудь про корыто!» «Не позабуду!» Скрипнувшая дверь приоткрылась, в косяк вцепились тонкие пальцы, и, наконец, следом на пороге появилась Анутта. Раненая щека прикрыта мокрой тканью, волосы распущены, частично скрывая повязку и подчеркивая, насколько сильно исхудало лицо. Да, выглядит настолько изможденной, словно неделю в лихорадке тряслась. «И мне каши с горячим хлебом», прошептала Сильга, вытягивая перед собой руку. Заглянув в ее расширенные и уставленные перед собой глаза, я вдруг понял, что она... «Ты не видишь?» временно слепа», — легко признала Сильга, и по ее лицу пробежала болезненная судорога. «Заслуженная кара для меня. Тебя чуть не сгубила, и сама едва не погибла. Ты спас нас, Рурк». Проворчав что-то невразумительное, я вытянул руку и осторожно сжал ее пальцы, потянул на себя. «Насколько все плохо?» Послушно сделав пару мелких шагов, девушка нащупала ногой нагретую моим задом скамью и медленно опустилась на нее. «К утру зрение вернется, а рана прекратит кровоточить». «Чую, разговор будет шибко интересным!» — сипло произнес позабытый мной старик. «Уже несу!» «Я бы не отказалась от ванны», — тихо заметила Анутта и зябко поежилась. «Горячие ванны, но мне нужна женская помощь». «Призову Хризару!» — кивнул Маквар. «Она в таких делах сведуща, привыкла помогать остановившимся на постой госпожам из нешибко родовитых и не имеющих при себе личных служанок. Она все сделает за невеликую награду». «Призови», — выдохнула Сильга. «Но сначала еда. От запаха хлеба я сейчас сойду с ума». «Бегу!» «Калейдос?» Не выдержал я, выходя из-под навеса и берясь за один из наваленных чурбанов. «Зачем? То же самое, что и...» «Чистосвет. Да, сестра проверяла, не поселился ли в тебе Ктун». «А тебя не проверила», — заметил я, усаживаясь на чурбан. «Я Сильга. У меня дар, и потому даже самому сильному Ктуну никогда не овладеть моим разумом». «А убить?» Выдержав крохотную паузу, Сильга медленно кивнула. «О, да! Старый Ктун силен, и даже из своего туманного места бытия может дотянуться дымными лапами до живой плоти и не только. Если бы не ты, он бы меня убил. Я еще раз...» «Я не выпрашиваю у тебя благодарность, Сильга Анутта, ровно как и не желаю слушать сладкозвучные восхваления». Сердито мотнув головой, я уронил вскинутые в сердитом жесте руки обратно на колени. «Я ощущаю себя так, будто попал в... даже не знаю, как описать. Не хватает слов». «Добро пожаловать в мир сестринства Сильгаллы, палач Рурк. И видит светлая лоса, наш мир мрачен и страшен». «Пожалуй. Подобные места страшны даже для закаленных войнами мужей, а уж для юной девушки», — согласился я, невольно опять вспоминая ту едва освещенную факелами пещеру и дымные страшные веревки-тропинки на ее стенах. «О, твое оружие!» Вытащив из-за ремня кинжал, я, крутнув его на ладони, протянул рукоятью вперед и только затем спохватился, что она ничего не видит. Застыв как последний дуралей, я прикидывал, как бы указать ослепшей Сильге на протянутое оружие, но она качнула головой. «Пока я не приду в себя и не верну зрение, пусть все мои вещи побудут у тебя. Так сохранней». «Откуда столько доверия?» «Ты не бросил меня там», — просто ответила она. «А ведь мог скинуть как лишнюю ношу и...» «Я не из таких». «Вижу. Посему пусть мои вещи пока побудут под твоим присмотром. Понимаю, что и так задолжала тебе немало». «Ты ничего не должна мне», — ответил я, убирая оружие обратно под рубаху. Снявшая еще в комнате куртку Сильга подалась вперед, и я поспешно отвел глаза, когда в расстегнутом вороте ее потемневшей рубахи качнулись тяжелые белые груди. Она же, не замечая этого по причине незрячести, нагнулась еще ниже, тянясь к пряжкам сапог. «Сиди уж», — поспешно произнес я, вставая с чурбана. «Я помогу снять обувь». «Благодарю». Пока я возился с туговатыми пряжками, она, к моему облегчению, откинувшись обратно на стену сарая, тихо улыбнулась. «Удивительно, какой ты настоящий, а не тот, кто прячется под вечно суровой личиной безжалостного палача. А ведь я узнала лишь малую талику о тебе». «Уж какой есть!» — проворчал я, стягивая второй сапог и начиная осторожно разматывать мягкие портянки, отметив про себя, что намотаны они по западному обычаю. Простой и хорошо сберегающий ноги способ, что особенно важно в долгих путешествиях. Я невольно застыл, глядя на открывшиеся моему взгляду, покрытые тонкими частыми шрамами ступни. Я знал, что оставляет подобные следы. И я, как никто, умел наносить подобные раны. Ануту секли. И секли беспощадно, вспарывая кожу в верхней части стопы. После такого еще долго не сумеешь надеть башмаки, а каждый шаг будет доставлять сильную боль. «Рурк?» Опомнившись, я выпустил маленькую стопу из ладоней и смущенно поднялся, успев подцепить голенище ее сапог. «Прошу прощения, госпожа, уберу обувь за порог, и я не хотел сделать ничего не подо...» «Ты увидел шрамы!» По губам Сильги пробежала горькая усмешка, и она поджала босые ноги под скамью. «Да». «Дети с даром. В народе их не зря считают отмеченными проклятием. То, что сидит в нас, заставляет нас порой вести себя подобно бешеным животным. Неугомонные, неслышащие, шумные, визгливые, корчащие рожи, чуть что заходящиеся в истерике, разбивающие и ломающие ценные вещи, рвущие книги, поступающие на зло, не желающие подчиняться ни доброму слову, ни тяжелому удару. Мы приносим горе родителям своим непослушанием, глупыми поступками, непоседливостью. Меня в раннем детстве забрали в сестринство Сильк, но я не желала подчиняться и там, не желала учиться, но по малолетству я не могла понять главного, что теперь я среди таких же, как я сама, и что меня быстро заставят подчиниться раз и навсегда». Кашлянув, я вернулся на чурбан и, помолчав, глядя на мерцающую лампу, тихо произнес: «Раньше не приходилось слышать о таком». «Ну да, ты, как и все, слышал про таких, как я, лишь грязные пересуды и наговоры. Как сказал про меня Немрод Стальной Клюв? Шлюха семи дорог и трех перекрестков? Это что-то новенькое, надо записать. Но другие говорят слова похлеще. Ты и сам не так давно перечислил мне самые расхожие прозвища Сильк». «Я мало верю досужим сплетням, Сильга Анутта. Но, увидев нечто необычное и страшное, не могу не расспросить. Позволишь, я спрошу лишь о главном». «Спрашивай, палач Рурк. Думаю, настала пора мне отвечать на твои вопросы».